Вообще, об этом планировалось рассказать чуть позже, ко времени отдыха. Вы еще не думали, чем займетесь вечером? Чего бы хотелось вам? У вас есть библиотека? Спросил я, и на мой вопрос Лифи отреагировала сильным удивлением. Да, конечно, но она... А зачем она вам? Хотел бы посетить, если это возможно. Конечно, в этом нет совершенно никаких проблем. Раз уж таково ваше желание, сейчас же, если вы не против, я расскажу вам о предстоящей службе в храме. С удовольствием послушаю, что нас там ожидает. Я пододвинул к себе еще одну тарелку с салатом, полным орешков. На пару секунд перевел взгляд на Багратиона, задумчиво смотрящего на все вокруг, и на довольного Буревого, что уходил в сопровождении своей помощницы навстречу приключениям. А как только вернулся к салату, понял, что меня обокрали. Снова. Фома, верни орешки. Пи. Щекастый ворюга. Пи. Это я жадина, это ты жадина. Хи-хи-хи. Вы такие забавные. А вы правда понимаете, что он вам говорит? К сожалению, да. Пи-пи-пи. Уже успевший сбегать в разведку, пропищал этот шустряк, показывая пальцем на двух из четырех помощниц и еще на одну танцовщицу в самой длинной юбке. И что он говорит? Что вы самые красивые женщины, которых он когда-либо видел. Сходу обманул я ее. И нет, дело не в красоте, а в том, что этот щекастый маньячило жаловался мне, показывая, кто из потенциальных жертв его обмана не носит трофей. Лифия, к слову, оказалась одной из них. Какой галантный хомяк. Ты тоже очень красивый. Пойдешь ко мне на ручки? Пи. Ни секунды не сомневаясь и не стесняясь, Фома умастился на самом роскошном зрительском месте, на красивой и упругой груди моей помощницы. Так, гормоны отставить, надо держаться. Опять Фома со своим подглядыванием меня подставляет. Безобразничает он, а стыдно мне. Прекращай, ловелас древности. Мне еще 19 нет. К таким вещам так быстро не привыкнуть, чтобы оставаться в здравом уме. Пи-пи. Повернулся ко мне пушистый на своем хомячьем троне, в очередной раз провоцируя. Я тебе это еще припомню. А что он сказал сейчас? Что ему удобнее и теплее, чем мне сейчас. И я могу даже не мечтать поменяться с ним местами. Девушка вновь засмеялась, пальцем поглаживая моего пока еще капитана. Майором он у меня станет, как только выберемся отсюда и я смогу торжественно наградить его внеочередным званием перед всем строем фамильеров. Шутки шутками, салаты салатами, трофей трофеями, а впереди меня ждало посещение храма. И на самом деле это оказалось самой важной частью сегодняшней программы. Вела его лично королева, и я наконец-то смог узнать ее имя. Вернее, узнал, что у нее его нет. Когда она получила благословение и силу проводника священного древа, ее прошлое было по большей части забыто ей самой, а имя стерто из книги духов. Становясь королевой, все остальное больше не важно. Кем ты был, кого любил, где рос, неважно. Амазония теперь вся твоя, и ты весь ее, полностью в ее власти, а она в твоей. Такие вот древние традиции, которые никто и не думал нарушать. Узнал и всевозможные нюансы предстоящей службы. На нее допускалось не так уж и много человек, всего лишь 20, среди которых королева амазонок, мы четверо, наши помощницы и еще несколько крайне влиятельных представителей этого города. Служба шла 3 часа и была, в общем-то, не слишком отличалась от церковных служб у нас на родине. Лишь тексты, движения, символы веры, знаки и росписи храма на стенах были другими. Уверен, будь здесь и сейчас Анатолий Романов, глава нашей церкви, он-то уж наверняка испытал бы в душе нечто непередаваемое. Трепет или отвращение, не знаю, но эмоции его бы захлестнули, ведь бог амазонок, священное древо, тоже участвовал в этой службе и общался с посетителями храма духа через свою дочь, через королеву. Говоря медленно скрипучим голосом, он задавал такт службе, во время которой магия и духовные силы метались по храму от одного религиозного артефакта к другому. Порой они проходили через нас, и в такие моменты я ощущал их прикосновение к моей душе. И вот началась финальная часть службы. Даже моя душа затрепетала от распевов, а на самых высоких нотах у всех местных глаза засияли подобно тому, как это было с их королевой, и серая дымка покинула их тела. «Мы вверяем тебе свою душу, уповая на твою защиту», — закончили они, и духовные силы всех присутствующих, за исключением нас, четверых гостей, отправились к главному алтарю. С самого центра храма вниз по спирали закручивалась древесина, полная бирюзовых прожилок. Под ней стояла огромная золотая чаша, и в нее стали медленно падать капли жидкости, постепенно заполняя сосуд. «Благодарим тебя за твой дар, Боже», — поклонилась королева, а за ней Мадия, Лифея и все остальные. «И мы четверо тоже поблагодарили древо за дар». Королева взяла в руки небольшой половник, и все присутствующие выстроились в ряд. «Наши помощницы взяли нас под руки и стали вместе с нами в очередь. Искренняя душа, полная заботы о великом лесе, заслуживает награды во имя исполнения своего долга», — негромко произнесла королева и пододвинула половник с жидкостью к первому в очереди. «Благодарю тебя за дар твой», — сложил он руки в классическом жесте амазонок, что сегодня уже несколько десятков раз использовался во время службы, и выпил все до последней капли. Тело мужчины на мгновение вспыхнуло. Это означает, что загаданное им желание исполнилось, и эссенция, или, как еще говорят, святая роса, помогла ему. Но нельзя желать чего-то другому, только самому себе. Просветление, отрешение от забот, крепкого тела, защиты от болезни и тому подобное. «Только для себя», — напомнила мне Лифея. «Да, спасибо, я помню». Очередь продвигалась, и первым из нас четверых к королеве подошел Буревой. В точности повторив жест и постаравшись без ошибок произнести фразу, он получил свой глоток чудодейственной жидкости, и его тело тоже на мгновение вспыхнуло. «А ты?» – непонимающе посмотрел он на свою провожатую, которая, как и все остальные, отдала свою духовную силу ради этих капель эссенции. «А я как-нибудь в другой раз. Сегодня вы, князь, моя цель и моя забота», — ответила она ему на своем языке, улыбнулась и отвела в сторону. Оглянувшись, посмотрел на меня Буревой, надеясь, что я ему сейчас переведу ее слова, но я был в шоке и не мог и слова выдавить. Во-первых, они отдали часть своей души, своей силы и своих возможностей, а награду отдают нам. Во-вторых, старик помолодел лет на 20. Это что за магия такая запредельная? Он теперь выглядит не старше Романова. Мои спутники, очевидно, тоже это заметили, потому как переглядывались с выпученными глазами. Настала очередь Романова. Он не стал церемониться и устраивать каких-то сцен. Просто молча пригубил чудодейственного напитка, поблагодарил и отошел в сторону. Внешне он никак не изменился, но я видел, как магия внутри его источника прям зашлась штормом. Романов едва сумел сесть на скамейку и прикрыть глаза. Я не эксперт, но если он справится, то, кажется, в России скоро появится первый за последние годы верховый архимаг. И этот архимаг будет обладать силой стирателя. Величайшая угроза для всех врагов, всех магов и воителей, что пойдут против нашей империи. Даже немного страшно представить, что Константин станет вдруг моим противником. Его сила довольно уникальна, и я понятия не имею, чем может закончиться битва между нами. Надеюсь, до настоящего сражения мы с ним никогда не дойдем. Мадия, как приставленная к нему помощница, лишилась части своих сил, но сама ничего не получила взамен. Кто удивил меня больше остальных, так это Багратион. Изменения с ним произошли моментально, и они были совсем не такими, как у Романова. Он не стал очередным верховным. Он использовал свой шанс на что-то настолько малозначимое, как может показаться всем. Но это что-то слишком сильно терзало его душу всю жизнь, о чем Александр мне как-то мельком сказал. Багратион пожелал пробудить искру, и она появилась. Резко, сразу, без сантиментов и ни секунды не раздумывая. Слабость, что давила его всю жизнь, и печаль, грызущая изнутри не только его, но и родителей, прославленных воинов духа из четы Багратионов, отныне не существовали. Молнии заплясали вокруг него, и все отошли подальше, чтобы не мешать новому воителю познавать очередную грань силы нашего магического мира. 5 минут спустя бушующая стихия успокоилась, и Александр вдохнул полной грудью и с почтением поклонился королеве амазонок, произнося искренние слова благодарности за этот великий дар. «Будь я в его ситуации, даже не знаю, что бы выбрал. Стать верховным архимагом или же пробудить искру. Настала моя очередь, и меня выдернуло из раздумий. Я посмотрел на Лифею. Ты уверена? Это ведь твоя сила отправилась к древу. Я только рада этой возможности. Надеюсь, мой скромный дар окажет помощь великому гостю. А теперь загадывай, чего бы ты хотел». «Ну, стать верховным было бы неплохо, но это так не работает, как я успел узнать у своей помощницы. Желания человека должны быть реальными и не выглядеть как бесконечная жадность. Помощь прорваться на новый ранг, пожалуйста. Получить источник, если бы родился без него, можно. Омолодиться, стать сильнее физически, выносливее или еще что-то такое, более конкретное и не выходящее за рамки адекватного, Мне доступно многое из этого и так. Чем-то все это даже походит на мои покупки у собирателей. Там я тоже могу, внеся достаточно ценных ядер, получить крепкое здоровье, силу мышц, гибкость суставов и многое другое. Мое желание лишь одно – получить силу, способную уничтожить наших врагов и принести столь желанный мир на нашу планету. «Дай мне то, что поможет мне на моем пути», – заявил я мысленно и выпил. Эссенция попала внутрь меня и побежала по телу, даря невероятно обжигая и в то же время морозя. Источник, душа, все трепетало, получая силу древа. «Хаэм, и что изменилось?» – пробормотал я, когда эта сила вдруг улетучилась. «Ох, я вижу твое желание, и слышу желание древа. Все мы думаем об одном и том же. Даже твой предок, чья душа отдыхает в царстве моего Создателя. И что дальше? Что мне делать? Лифея, солнце мое, спасибо тебе за помощь. Дальше я сама». Королева спустилась и вернула половник в чашу, затем поклонилась в сторону алтаря и произнесла завершающую молитву длинную фразу, обращаясь ко всем присутствующим. «Благодарю всех, кто был здесь со мной в этот вечер. Сейчас каждому из вас нужно время, чтобы прийти в себя и оценить полученный дар. Возможно, кому-то из вас потребуется помощь. Вы знаете, что делать и к кому обратиться». Моих спутников тут же под локоток взяли их помощницы и, поклонившись своей королеве, отправились вместе с ними к выходу из храма духа. И Лифея ушла вместе с ними. «Что, понравилась тебе ее компания? Хорошая девушка, порядочная и веселая. Наша гордость, рекордсмен этого поколения на арене монстров. 1082 твари убито за сутки». «Да», — удивленно посмотрел я вслед Лифее, покидающей храм грациозной походкой. «А монстры какого ранга?» «По-вашему, гидры и химеры. На каждые 9 гидр, одна химера. Она и впрямь удивительная. А что насчет меня? Я не почувствовал никаких изменений в теле». «Конечно, ведь твое желание не было связано с изменением ни твоего физического, ни магического тела. Ты пожелал силы, способной уничтожить наших врагов. Но ты ведь понимаешь, что чудеса таковыми не являются, и баланс энергии, даже духовный, всегда должен соблюдаться. Чтобы что-то получить, надо что-то отдать. И что же мне предстоит отдать?» Королева лишь загадочно улыбнулась и взяла меня под локоть. «Ты получишь то, что желаешь. Но как много ты сможешь унести этого дара, зависит лишь от тебя. Пойдем. Проще будет показать, чем объяснить словами. А в библиотеку ты попадешь чуть позже, не переживай. Когда мы с тобой закончим со своими обязательствами, для тебя не будет запретных мест в моем городе». Глава 17. Из храма обратно в город мы так и не вышли. Наоборот, спустились под землю, в подвальные этажи, и по тайному тоннелю отправились куда-то вперед. Я молчал, потому как говорить особо ни о чем. Оставалось лишь получить то, что было обещано. Бодрости во мне все еще хватало, так что я был не против прямо сейчас заняться усилением. К тому же девушка, что шла впереди меня и рукой разгоняла тьму, выразилась вполне конкретно. В общем, мне нужно лишь потерпеть, всего лишь дойти до конца тоннеля. В сравнении с проделанным путем, это пустяк. Мы пришли к священному древу. Я это понял по увеличившейся плотности маны да по стенам каменного тоннеля, которые в какой-то момент стали подобны вытянутым древесным корням, образующим проход. Мана такая густая. Провожу рукой по воздуху и невооруженным взглядом прям вижу, как она обтекает меня. Нарушил я тишину, остановившись у двухметровой деревянной двери, украшенной тысячей узоров, содержащие какие-то тайные смыслы. «Да, такова суть этого места. Мы почти пришли». Королева сложила ладонями необычный жест, и от ее тела стали исходить потоки маны и бирюзовая дымка духовной энергии. Девушка целиком и полностью приняла силу древа, потому любая ее техника имеет именно такой цвет. Из ее губ в сторону двери раздалось что-то вроде заклинания или фразы ключа. Королева продолжала бормотать на непонятном даже мне языке, и все больше и больше энергии выливалось из нее. Линии на двери впитывали в себя ману и духовную энергию и вскоре засветились тем же цветом. Но спустя несколько мгновений сияние исчезло, и двери начали разъезжаться, вытягиваясь тысячами мелких древесных полосок в стены, пол и потолок. «Идем», — двинувшись вперед, — сказала избранная древом, и я отправился следом за ней. Место, в которое мы попали, напоминало небольшой зал, подобный тому, что был в храме, но кое-чем он отличался. Свет лился из потолка, по которому текли куда-то целые реки бирюзовой энергии. Стены выглядели монолитными, были испещрены тысячами символов. Мне хватило и пары секунд, чтобы понять. Здесь описана вся история этого удивительного народа, живущего в тени священного древа. Мы в тайном зале, который используется крайне редко. Это место – мой дом. В нем я переродилась и стала той, кого ты видишь перед собой. Королева прошла вперед и осторожно обогнула кувшины, прошла мимо статуй, изображающих девушек и женщин в нарядах, похожих на то, что носит она сама. А кем ты была до перерождения? Поинтересовался я, понимая, что надо как-то строить наш диалог. Обычной амазонкой, такой же, как и другие. Никто не знал, что древо выберет меня. И даже моя тетя, та, кого ты зовешь Мадией, не могла поверить в выбор древа. И все же, пройдя весь путь, все обряды и получив помощь предков, я смогла принять силу древа и стала его голосом, его руками, его генералом в предстоящей войне. Мадия, твоя тетя, нет, вы обе, конечно, очень красивы и даже похожи, но, была моей тетей. Ты спросил о моем прошлом, и я ответила тебе, но после перерождения все это стало неважным. Как это неважным? Девушка села у бортика небольшого бассейна и провела рукой по слегка светящейся бирюзовым цветом воде. Я не могу этого объяснить. Это буквально перерождение. Мои воспоминания остались теми же, что и до него, но я сама изменилась. Иначе невозможно было принять эту силу и эту ношу. То, о чем говорил твой предок, стоя передо мной. И я, и мой бог прекрасно понимаем, о чем он просит. Но ты не представляешь, что тебе предстоит, и мне не стоит сбивать тебя с твоего пути, вливая в твой разум мои мысли, мое понимание предстоящего, что я должен сделать и что я получу. От всей этой мистики и таинственности мне начинало плохить, и я попытался направить разговор ближе к конкретике. Древо даст тебе силу, подставит плечо. Как ты справишься с этой силой, сумеешь ли обуздать, я не знаю. Тебе надо лечь в этот бассейн и принять силу. Только и всего. Звучит не слишком сложно. Ну вот, а ты боялась объяснять. Раздеваться? Естественно. Я отвернусь. Королева поднялась и двинулась к стене, разглядывая письмена. А что потом? Как лягу? Чисто технически? Что мне делать? Ничего. Твоя душа уже получила благословение, и ты впитал дар древа, что откроет путь этой силе. Будет больно? Не то чтобы я боли боялся, просто уточняю, к чему готовиться. Нет, я проходила через это же. Будет приятно, спокойно вначале. А что будет дальше, я не могу сказать. А я хоть не стану таким же, как ты. Нет, не переживай. Древо не настолько расточительное. Да и какой из тебя король? Ты почти ничего о нас не знаешь. Что верно, то верно. Но ничего, еще будет шанс узнать поближе. Все, я ложусь. Так, тепленькая. Само собой, древо, мы готовы, сказала королева. Но из-за борта бассейна ни я ее не видел, ни она меня. С потолка начали падать в бассейн капли, и вода становилась все более концентрированной. Вместе с тем жидкости становилось все больше, и если сперва ее было по щиколотку, то довольно быстро ее стало вдвое больше. Меня отключает, но я не ощущаю ничего. Это нормально, я проспала трое суток в бассейне. И конечно же, Бог оберегает сознание того, в ком заинтересован. Я взглянул на Фому, засевшего на бортике. «Если что-то пойдет не так и мне будет угрожать опасность, вытаскивай меня», — передал я послание щекастому, и Фома кивнул, состроив серьезную морду. «Трое суток. Многовато, если честно. А как же переговоры? Их есть, кому провести. Изначально на тебя и не рассчитывали ведь, насколько я знаю, да, и то правда». Зрение стало пропадать, но чувство тревоги, что обычно срабатывало в такие моменты, никак не проявилось. «Вы меня успокоили, ваше величество». Кольцо главы рода надежно сидело на пальце. Джуди не присылала посланий с просьбой быть осторожнее. «Пожалуй, впервые за свою жизнь я вот так вот вверял себя в руки других людей, готовый рискнуть ради силы. Впрочем, если трястись за свою жизнь постоянно, то как тогда спать-то? Ночью враги тоже заявиться могут. Хотя сюда вряд ли. Здесь те, кто воюет вместе со мной против общего врага. Рядом Фома, которого практически ничего в нашем мире не остановит. Думаю, ничего не случится, если я разочек поддамся чарам и усну. Тем более, что возможности сопротивляться у меня и нет. Тьма накрыла меня с головой, но в сердце царили тепло и спокойствие. Я очнулся неизвестно где, а самое главное, неизвестно когда. Голова болела нещадно, словно меня только что дубиной по голове огрели. «Тише! Куда ты подорвался? Лежи, не вставай! Мы только добрались до Изумрудной долины, Строгий женский голос тут же врезался в мое сознание. Что-то было не так, один глаз не видит, второй режет от пробивающегося в повозку света. Хотя какая это повозка, телега скрипучая. Женский голос же тем временем продолжал. Дорогой, ты представляешь, мы действительно добрались. Смогли, как ты и хотел, как ты и предсказывал. Зря мы тебя не слушали. За водопадом действительно скрывалась тропа, ведущая прочь из этой проклятой земли. Жаль, что мы не все смогли уйти. Гуш гордился бы тобой. Ты самый лучший разведчик в мире. Что происходит? Где я? Почему я не ощущаю свой источник? Какой еще гуш? Ах, схватился я рукой за голову и прикрыл глаз, из которого против воли полились слезы. Воспоминания. Мне в голову щедрой рукой насыпали чужих воспоминаний, и они начали перемешиваться с моими. Гуш, так звали вождя, что вел это племя раньше. Откуда он их вел и куда, этого я не помню. Лишь скитания, с самого малого возраста, от стоянки к стоянке. Бронзовый век, судя по всему, городов не существует или это тело о таких не помнит. Люди живут как дикие звери. Одежда, культура, наука, все на допотопном уровне. Как я тут оказался? Да и кто я такой? Я посмотрел на свою руку. Рубцы от заживших ран, грязные ногти, трудовые мозоли и чрезмерная волосатость. Эй, древо, это что, шутка такая? Каким образом это похоже на обещанную силу? Вопросы тысячами роились в моей голове, отчего та болела еще сильнее. Единственное, что меня успокаивало, так это руки моей женщины, жены по местным меркам, которая заботилась обо мне, даже несмотря на полученную мной травму. Глаз подбит, бровь рассекли, это не беда. А вот тычок копьем в ногу надолго выбил меня из колеи. И эта боль тоже давала о себе знать, стоило мне лишь попытаться подняться со дна этой треклятой повозки. Я был заперт, будто во сне или игре, с чужими воспоминаниями. И я понятия не имел о правилах этой игры. Я не был магом, я не был воителем, а был сказочником и разведчиком в этой семье, в этой группе людей, что следовали вперед в поисках лучшего места для жизни. Я не мог ничего поделать, кроме как слушать и изредка приподниматься, чтобы мои раны обработали или меня накормили, напоили, и дальше падать без сил. К вечеру меня начало лихорадить, и я совсем уж потерял хоть какую-то связь с действительностью. Кто я? Что мне делать? Если это испытание, то к чему я должен стремиться? Была надежда, что когда усну, то проснусь уже в изысканном тайном зале среди корней священного древа. Но надежде этой не суждено было сбыться. Ладно, 3 дня. Она говорила, что спала 3 дня. Я тоже подожду 3 дня. Мы все путешествовали и путешествовали. Короткие остановки, сборы воды и еды. Мужчины охотились, женщины заботились о лагере. Прошел день, за ним второй. Рауха, что ты все молчишь? Ты сам на себя не похож. Скажи хоть что-нибудь. Подошел к моей телеге самый старый из всех членов нашего племени. Хаш, поди прочь. Не видишь? Плохо ему. Тут же оторвалась от готовки какой-то каши моя жена и пришла ко мне на помощь. Ничего, скоро это все закончится. Я сжал и разжал кулак несколько раз, успокаивая себя. Время шло, я ждал. Но ни на 3-ю ночь, ни на 5-ю, ни на 10-ю я не вернулся в свой мир. Из хорошего, болезнь отступила. Боль в ноге почти не чувствовалась. Так что я стал молчаливо бродить по лагерю, потому как сидеть сил моих больше не было. За мной постоянно бегала немногочисленная детвора, прося рассказать какую-нибудь историю, но я был не в духе и продолжал молчать. Но все же скука и грусть сделали свое дело, и я начал помогать лагерю этих людей, осознав, что просто так мне отсюда, судя по всему, не выбраться. Наконец-то, дорогой, ты стал приходить в себя. Я уже боялась, что другие начнут косо смотреть на тебя, заявила моя жена, прижавшись ко мне однажды ночью. Я ее понимал. Она давала мне двойную порцию и часто сама не доедала, лишь бы я, добытчик, поскорее поправился. Я даже думал попробовать пожить этой жизнью, ведь другого выхода у меня не было, но все очень внезапно изменилось. На 12-й день моего заключения в этом немощном теле женщина, что заботилась обо мне все это время, вдруг упала практически без сил. Ей стало плохо. Я, даже не являясь доктором, сразу понял по посторонним признакам. Она беременна. Я не могу сказать, что это была невероятной красоты женщина. Но она была чистоплотной, отзывчивой, трудолюбивой и доброй. И она была женой Рауха, того мужчины, в чьем теле оказалось мое сознание. Конечно, я мог бы сказать, что все это бред, выдумки, не по-настоящему, но я вдыхал свежий воздух, слышал ароматы трав и цветов, запах мяса, ощущал тепло рук и холод ночи. Все мои чувства работали, как и прежде, и боль, которую я ощущал с первых дней, прошла именно благодаря заботе этой женщины. И в момент, когда женщина свалилась без сил, я понял, что мой стержень, сама моя сущность не даст мне просто сделать вид, что ничего не происходит. Люди вокруг охотились, получали травмы, порезы, ушибы. Смерть могла прийти к нам всем в любой момент, и я не буду собой, если не позабочусь о человеке, что отдавал мне столько заботы и тепла. И неважно, плод он моего воображения или нет, сейчас передо мной живая женщина, что нуждается в помощи своего рауха. И раз уж я управляю телом этого жилистого волосатого мужика, то я сделаю то, что должен. С того самого дня мы поменялись ролями. Она все больше и чаще отдыхала, а я работал. Сперва в лагере. Так познакомился с местными реалиями и бытом. Затем и на охоту начал ходить. Рауха был отличным следопытом, и его знания, воспоминания здорово помогли мне адаптироваться. Примитивные ловушки, которые я ставил, часто выручали, позволяя нам отправляться на боковую сытыми, а вечерние посиделки с чумазыми детьми умиротворяли. Рауха снова стал сказочником, рассказывая небывалые и фантастические истории детям, и даже взрослые заслушивались. Прошел месяц, затем второй, я успокоился. Если бы где-то здесь был выход, я бы его уже нашел. Мы шли по изумрудной долине и вскоре оказались в месте слияния двух рек, полных рыбы. Рядом росли дикие, но знакомые старшим членам племени злаки, из которым можно было и кашу сделать, и семена добыть, чтобы засеять, когда разобьем надолго лагерь. В общем, так и решили остаться здесь. Вокруг хватало добычи, чтобы прокормиться, а опасные звери боялись принесенного нами огня. Эти люди не были совсем уж дикарями, беженцы. Они знали, что такое лук и стрелы, потому в первую очередь мы смастерили несколько примитивных, но эффективных орудий для самозащиты и охоты. Небольшие землянки стали нашими домами, а все то немногое богатство цивилизации, что мы привезли с собой, было аккуратно сложено в центральной лачуге, построенной из палок, соломы и веток. Все прелести дикой жизни предстали передо мной, и тревоги о сеятелях, моноизвержении, продолжении рода и прочим стали казаться такой мелочью в сравнении с нахождением сработавшей, но пустой ловушки. А когда ночью мы проснулись от криков дежурящих стражей и узнали, что рядом с лагерем появилась пума, я и вовсе позабыл о том, что был когда-то могущественным магом. Угроза моим спутникам и моей беременной жене заняли весь мой разум, и я стал тем, кто повел отряд на охоту за этим опасным хищником. Целый месяц мы выслеживали пуму, но она ловко скрывалась и убегала, почуяв нас. Всегда была настороже, потому мы не могли застать ее врасплох. Но даже так ее везению однажды пришел конец. Один из нас сумел ее подстрелить из лука, и мы отправились по кровавому следу. Долго мы шли, то теряя следы, то находя их вновь. Мы не ночевали на стоянке уже трое суток, уходя все дальше и дальше от наших жен, детей и соратников. Но двигались мы вдоль реки, рядом с которой появилось наше маленькое поселение выживших в далекой войне племен. Я был тем, кто подсказал дорогу из окруженной врагами деревни. И я был тем, кто вывел свою жену и остатки соплеменников к изумрудной долине, пока силы не покинули меня. Тяжело нам далась та битва. Много людей погибло. Еще больше стали трофеями победителей, те, кто не смог уйти. И кто знает, какая судьба их ждет в эти далекие и дикие времена. Я замыкал строй. Когда понял, что мои соратники все разом остановились, я быстро нагнал их и оперся на копье, всматриваясь вглубь джунглей. Впереди лежала часть туши пумы. Погибла не от нашей стрелы, а от другого более опасного хищника. Ребята начали медленно отступать и вскоре развернулись, чтобы дать дёру. Один из них дернул меня за руку, но я остался стоять неподвижно, словно скала. У берега реки, где нет ни следа цивилизации, я нашел своего знакомого, которого совсем не ожидал здесь увидеть. Осторожно подавшись вперед, я пробрался через листву и оказался на очищенном от всякой растительности клочке земли. Впереди передо мной лежал огромный, 10-метровый крокодил. Под ним находилась водная подушка, а тело покрывала серая слизь. Он лежал с раскрытой пастью, словно ждал, пока в нее запрыгнет добыча. «Лосси Скай», — негромко произнес я, смотря на еще такого крохотного крокодила, в сравнении с тем исполином, с которым я сражался. Челюсть резко захлопнулась, а сам здоровяк начал разворачиваться в мою сторону. «Мартышка, откуда тебе известно мое тайное имя?» «Лосси Скай, священный зверь, хранитель воды, дитя священного древа и его страж. Это знает каждый посвященный». «Какой еще посвященный? Какой хранитель воды и священный зверь?» «Ты, обезьяна, что, головой ударилась? Откуда тебе известно обо мне?» «Говори, я не знаю тебя, я знаю того, кем ты станешь, я не знаю, как это объяснить, я надеялся, что ты сможешь дать мне ответ и помощь, я застрял в этом теле, уснув под корнями священного древа, и живу так уже давно, и я без понятия, что мне делать дальше, какая неправильная мартышка, съесть тебя будет ошибкой, но раз ты знаешь о священном древе, то должна знать, глупая мартышка, что ему и стоит адресовать свои дурацкие вопросы». Тем более раз под ним лежит твое тело, что бы это ни значило. А теперь я, пожалуй, пойду, а то еще глупостью своей обезьяньей заразишь меня, сказал крокодил и скользнул в воду. Ну, что же, не такой глухой, как в старости, зато характер такой же мерзкий. И раз он здесь, то и священное древо есть. Не знаю, случайно ли это или нет, но совет этого кожаного портфеля дельный. Действительно. «Мне надо добраться до священного древа и задать ему свои вопросы, но бросить свою беременную жену». Я отправился в обратный путь и постепенно нагнал своих соратников. Пока шел, думал над тем, как убедить всех идти дальше, покинув насиженное место, и нашел один вариант. Лосси Скай живет в этой реке, у него дурной характер и сумасшедший аппетит. Мои спутники, свидетели, оставаться здесь – не лучшая идея. По крайней мере, мы можем пойти в разведку и найти места поспокойнее. Так искать дорогу до священного древа будет сподручнее. Все же пытаться выйти на него, скитаясь по джунглям с целым племенем на хвосте, почти что гарантированный суицид. Состоялся совет. Мы все высказались и в итоге решили двигаться дальше. Но прежде нужно было собрать провиант, смастерить лодки, подготовиться к путешествию и найти новые, пригодные для жизни места. Так прошли третий и четвертый месяц в джунглях Амазонки, а на пятый я смог найти ориентир. В неделе пешего пути, а если сплавляться по реке, то намного быстрее выйдет, находился холм, с которого открывался прекрасный вид на одинокую гору. Гору, как две капли воды, похожую на ту, где я проходил испытание камнем духа. Надо было вернуться в селение и начать продвигать мою легенду о священном древе, способном защитить нас от любых невзгод. О живом боге, что великодушно позволит жить под своей тенью таким скитальцам, как мы. Приключение продолжалось. Вернувшись, я, несколько дней занимаясь пропагандой, заставил всех поверить в те чудеса, что скрываются в глубине джунглей. И несмотря на все опасности, на обилие всяких плотоядных тварей и всего остального, мы решили отправиться в путь. Все равно куда идти. Везде угрозы оставались такими же, но сперва разведка. На двух лодках вышли четверо лучших разведчиков нашего племени. Спустя сутки, сплавляясь по Амазонке, мы достигли того самого холма. Забравшись на него, я указал своим спутникам на высокую гору впереди. Кое-как мне удалось уговорить их сделать вылазку к ней, и мы отправились в путь. Я опасался встречи с еще одним священным зверем и боялся этого не зря. Змея была, конечно, не такой уж и большой, как в будущем, но следы говорили о том, что нас четверых она уже сейчас может слопать и не заметить. Хорошо, что мы переждали ночь и отправились к подножию горы утром. Я надеялся найти камень духа, но вместо него увидел лишь огромные пещеры, величественные валуны, обточенные водой и гигантских размеров мертвый кристалл, который знать не знает о мане и о том, что однажды станет одним из величайших сокровищ Амазонии. И все же я был рад тому, что увидел, и даже мои спутники крайне воодушевились. Я рассказал им о большой змее, великом страже, что днем греется на вершине горы, а по ночам ползает вокруг нее, выискивая добычу. Сказал, что дух горы приходил ко мне этой ночью и рассказал, мол, это место непростое, пропитано великой силой. Ну что сказать, я тот еще сказочник. Путь от горы до берега Амазонки, где я сошелся в битве с крокодилом, занял 4 дня в тот раз, но сейчас я не маг, и в действительности дорога займет несколько больше времени. Нехитрыми подсчетами я смог определить, сколько дней нам идти к берегу реки, затем сколько сплавляться по реке с учетом того, что на лодках с кучей народу это будет намного медленнее, чем на тех суденышках с парусами и веслами, на которых мы двигались нашим разведотрядом. Прикинул и весь остальной путь, после чего описал его моим спутникам. Пусть знают, что нам предстоит долгое и полное опасности путешествие. И главное, не сбиться с пути, выискивая кратер, внутри которого растет живой бог этих земель. И вот мы отправились домой. Плыть против течения оказалось намного сложнее, чем я себе представлял. Неподготовленное тело, лишенное эфира и искрывателя, страдало, но другого пути у нас не было. При этом всем приходилось соблюдать крайнюю осторожность и делать остановки, чтобы не стать ничьим ужином, а заодно чтобы и самим подкрепиться. Вернулись мы воодушевленные, хоть и очень усталые, но радость наших открытий омрачила новость, дошедшая от оставшихся членов племени. За нами пришли те, от кого мы бежали. Один из охотников попал в ловушку и был убит. Другой видел людей с вымазанными белой краской ребрами на теле. Это символ воинов наших врагов. Долгий же путь они прошли, чтобы догнать нас. И я знал почему. Ритуальные жертвоприношения, по словам их шаманов, требуют крови всего нашего племени, что оказалось меньше по размеру и более человечным, а оттого и более слабым. Надеясь на мир и принеся дары, мы получили резню. Прошлый вождь погиб, как и многие другие соратники. В такое вот время я попал. Мы уходили той же ночью, сразу после нашего возвращения. Я помог своей жене сесть на лодку и не спеша погреб вниз по течению. Мы были в середине реки, когда впереди, из кустов вылезли те, от кого мы бежали. Стрелы обрушились на нас, и несколько человек стали жертвами атаки. Благо ни я, ни Алия, моя жена, не пострадали. Мы гребли изо всех сил, смещаясь к дальнему берегу, а эти дикари бежали следом вдоль берега и, пытаясь убить нас, время от времени посылали в нашу сторону стрелы. Казалось, у них никогда не закончится выносливость, но все же мы смогли оторваться. Нас ждала вынужденная остановка, так как некоторым требовалась помощь. Мы спрятали лодки и занялись ранеными. Все были подавлены, но и вздыхали с облегчением. Некоторые даже начали возносить благодарности великому древу за то, что надоумил нас сложить все пожитки и отправиться в путь сразу же, как объявились враги. Удачно все сложилось, однако, не уйди мы, потеряли бы все. Созвав совет, мы заново разбились на группы и вновь сели в лодки. Раненые плыли вместе со здоровыми мужчинами. Нам надо было набрать как можно большую дистанцию и быстрее доплыть до точки, где виднеется холм, с вершины которого мы и любовались с разведчиками горой. Путешествие шло тяжко. Многие незапланированные сложности возникали на нашем пути. Поняв, что долго мы не сможем передвигаться в таком же темпе, мы решили отправиться в гору, чтобы спрятаться в ее пещерах и дать возможность вылечиться нашим соплеменникам. Подходя, я посмотрел вверх и с легкостью заметил сливающуюся с вершины горы змею. Она нежилась на солнышке, совершенно не обращая на нас внимания. Мы задержались в горе больше, чем на неделю. Мы остались без лодок, почти что без запасов лечебных трав, но живые. Лишь две жизни в итоге унесли стрелы наших врагов. Но как бы мне не хотелось отправиться дальше, сперва было необходимо восстановиться и проложить маршрут. Мы с соратниками нашли подходящий путь, чтобы провести наши новые лодки до самой Амазонки. Не за один заход, но мы, сплавляясь по рукавам этой великой реки, заплывая в притоки, перетащили вверх по течению наш транспорт. На это ушло еще 10 дней, но стоило нам счастливым и довольным в конце подойти к подножию горы. Берегись, стрелы вновь обрушились на нас, а вскоре и сами обладатели белых ребер выпрыгнули из кустов. Мы успели укрыться, заметив угрозу заранее, но лучше нам от этого не стало. Надо было либо сражаться, либо бежать. Сил вести бой после тяжелой работы не было, да и бежать, если честно, тоже. Мы спешили все сделать, чтобы успеть до заката, до того времени, как великий змей спустится с горы на охоту. «Братья», — повернулся я к моим соратникам, — «у меня есть план, но нам придется разделиться». Моя рука крепко сжала копье. «Да, быть может, это не мое тело и у меня нет магии, эфира и силы воителя, но мои навыки все еще со мной. В этом я убедился. И этой ночью я поиграю с вами, долбаные культисты, кошки-мышки, в рассыпную, и бежим к горе. Там мы сможем спрятаться и защититься», дал я соратникам установку, когда сам планировал остаться здесь и сражаться. Защищаться в пещерах легко. Там хватает узких проходов, где враги не будут иметь возможности задавить нас числом. Но это будет осада. А припасов у нас кот наплакал. Долго мы не высидим. И уйти через другой выход не получится, потому что эта гора все еще не знала рук мастеров Амазонии. Многие пещеры не соединены сквозными проходами. Войдешь под один свод, из другого уже не выйдешь. Поэтому я и решил остаться здесь и убить их всех, чтобы утром мы все смогли спокойно выбраться и уйти на поиски священного древа. Шаша, вспомнил я имя священного стража этой горы. Я приведу к тебе много вкусной еды. Глава 18. Амазонас. Покой королевы. Спустя 10 дней после погружения, королева лежала в своей кровати с мокрым полотенцем у головы. Целители, с трудом стоящие на ногах, медленно восстанавливали свои магические запасы. «Ваше Величество, если все будет и дальше так продолжаться, то я не могу гарантировать, что вы и плод выживете. Это был опрометчивый шаг с вашей стороны», – беспокойно возмущалась старшая жрица храма духа, что раньше своими руками взрастила обычную, пусть и невероятно талантливую девушку из племени погонщиков времени. Как ей вообще в голову могла прийти такая мысль? Скрестить два пути. Хочешь ребенка, ради бога, достойных кандидатов хватает. Но нет, ей этого юнца эфирного подавай. Мысленно ругалась она, даже не допуская мысли о том, что само священное древо одобрило поступок своей избранницы. Но чего не ожидали ни древо, ни старшая жрица, ни сама королева, так это того, с какой тиранической, ужасающей энергией они столкнутся. Десятки талантливейших магов работали на износ сутки напролет, сменяя друг друга. Жрица уже приняла от древа два полноценных кувшина священной росы, чтобы поддержать свою повелительницу. И все равно королева была на грани, особенно сейчас, когда появились первые признаки интоксикации. Это значило, что королева не просто столкнулась с ядом Берестиева, а с намного более опасной и в то же время желанной силой. «Почему эта сила так жестока? Почему она пытается меня убить?» – устало произнесла королева, после чего встрепенулась из-за очередной волны сопротивления. «А ты думала, что выносить ребенка от носителя силы эфира будет так просто? Почему, как ты думаешь, их практически не осталось?» Подавая воду своей королеве, устало покачала головой старшая жрица. Никто из присутствующих не знал, что им делать. Эфир бурлил внутри правительницы Амазонии и пытался ее убить. А она далеко не Лосси Скай, чтобы так долго и упорно сопротивляться этой тиранической силе. Ее призвание другое, а жизнь коротка. «Если бы не древо, ты бы уже умерла», — негромко произнесла женщина. «Я пойду еще возьму эссенции. К утру все, что я принесла, уже закончится. Спасибо». Королева собрала всю свою волю в кулак и выпила лекарство. «Если все пойдет наперекосяк, то ей придется объединиться с древом и подавить его тиранической силой чужую энергию. Увы, это будет означать провал их плана. Плод гарантированно умрет». Прошло целых 10 дней с тех самых пор, как выбранный самой судьбой мужчина, что не только смог заинтересовать ее, но еще и удивить, сопротивляясь ее магии, отправился в страну грез. Ей было очень интересно узнать, куда он попал, что он видел, как прошел свое испытание и что получил взамен. Но он до сих пор спал. Она надеялась, что Максим проснется и уйдет до того, как первые признаки беременности проявят себя, и не будет знать о ее тайне и том, что случилось в тайном зале после того, как он закрыл глаза. Конечно, его фамильяр рассказал бы ему все, но, по крайней мере, удалось бы избежать неудобного разговора. «Моя королева, я восстановилась и готова продолжить». Сиянием наполнились руки молодой целительницы, но не успела девушка приступить к процедуре, как дверь в комнату внезапно раскрылась и внутрь вбежала Мадия. «Ваше Величество, он исчез!» – прокричала она, нервно потирая рукоять кинжала. «И я не ощущаю его больше». «Что значит не ощущаешь?» – удивилась королева. «Он закрыл свою душу от меня, а духовная сила, взятая мной, он отверг ее, лишился. Теперь я не могу отследить мага эфира. Что же, значит, он как минимум получил какую-то силу, какое-то благословение от этого испытания». «Прикрой дверь», — ответила королева, понимая, что ее ждет в дальнейшем. «Да, прикрой ее, Мадия». В углу комнаты, словно призрак, появился Берестиев, но сделай это, пожалуйста, с другой стороны. «И остальных я тоже попрошу выйти отсюда». Он стоял и разглядывал перстень главы рода, прокручивая его на пальце. На лице Берестиева не было никаких эмоций, только абсолютное спокойствие уверенного в своих силах мужчины. Все замерли, воцарилась гробовая тишина. Никто не понимал, как он здесь оказался. Максим поднял голову и посмотрел в глаза королевы. От его взгляда ее пробрало до мурашек. Он изменился, стал другим и таким знакомым. «Выйдите все, но ваше состояние, ничего со мной не случится, уходите», — настояла королева и тяжело вздохнула, готовясь к предстоящему разговору. Все вышли, и она осталась наедине с тем, кого хитростью заполучила, и теперь мучилась из-за этого. «Как прошло твое испытание?» «Это было». Максим подошел и сел рядом с ней. «Незабываемо, Алия. Откуда ты знаешь?» «Оттуда. Иначе все это не имело бы смысла. Я был твоим Рауха и вел тебя и первое племя амазонок к священному древу. Мне дали возможность прожить чужую жизнь. Прожить не так, как это было в действительности, но я испытал на себе те же тяготы, те же тревоги, прошел те же испытания, что и простой, лишенный какой-либо силы человек, дошедший вопреки всему до священного древа, привел туда свое племя. Значит, наши сны были об одном и том же, но были разными. Ведь мой Рауха умер при битве с охотниками из племени Белых Ребер на горе испытаний», — с грустью вспомнила девушка свое испытание и осторожно улыбнулась. Она надеялась, что Берестеев не будет злиться на нее, особенно если получил достойный дар за свои испытания. «Я тоже умер на той горе. Простому человеку не справиться со священным зверем, вошедшим в раж после убийства десятка таких же, как он, людей. И я даже надеялся, что моя смерть выпустит меня из этого заколдованного сна длиной в несколько месяцев. Но для тех, кто получил благословение древа, смерть – это только начало, верно? Что? Расскажи мне о своей истории. Она проста и банальна. Умерев на священной горе, я стал духом. Духом, что шел за тобой и соплеменниками. Шел долго, больше 5 лет. Все то время, что потребовалось остаткам нашего племени для этого путешествия. Я был рядом, когда вам грозил враг. Я защищал вас, как мог, шумя и привлекая внимание к угрозам, давая подсказки и помогая найти добычу. Я был свидетелем рождения нашей дочери. Видел ее первые шаги, слышал первое слово. Я всегда был рядом и даже после смерти сопровождал вас до священного древа. И лишь тогда, когда наша дочь выпила первую каплю священной росы, я оказался свободен. Я прошел весь путь смертного и путь духа, следя за тем, как появились амазонки, как у священного древа появился первый страж-человек. И, разумеется, кое-чему научился за это время. Удивительно, мой путь тоже занял не один год. Я словно прожила вторую жизнь, но это заняло куда как меньше времени в реальном мире. Ты теперь контролируешь свои духовные силы. Контролирую, но не это главное. За пределами этого леса польза от них весьма сомнительна. Что же касается времени, думаю, существование в виде духа и в живом теле – это разное. Время тянется намного дольше, когда ты лишен сна и прозябаешь в скуке. Но у меня было много времени на то, чтобы обдумать все, что меня тревожило. Все, что меня заботило в обеих жизнях. Это и есть главный мой дар. Помимо освоения своей собственной духовной энергии, у тебя даже взгляд стал старше, серьезнее. Так и есть. Я прожил еще одну жизнь человека. Я умер, прожил годы духом, и теперь вернулся в эту жизнь со знаниями и опытом. Я готов к войне. Даже если она начнется прямо сейчас, мой дух это не сможет поколебать. Я рада, искренне рада за тебя. Я чувствовала, что между нами что-то есть, но я и представить себе не могла, что ты мой Рауха. Это не был наш выбор. Древо удивительно. Воистину живой бог. Я не стану отрицать, что я благодарен за этот опыт. Это время, данное мне, чтобы подумать, было именно тем, чего мне не хватало. Это именно то, чего я искал. Но оказалось, что, кроме древа, еще и ты решила наградить меня. Это очень интересные новости. Но ты допустила ошибку. И сейчас пожинаешь ее плоды. Максим положил руку на живот девушки. Не могу забрать эту силу. Она мне не подчиняется. И она убьет тебя, Алия. Значит, такова судьба, вздохнула королева. Я постараюсь держаться как можно дольше. Возможно, произойдет чудо. Не произойдет, если мы не исправим твою ошибку, сказал Максим и взял ее ладонь в свою. Какую ошибку? Я не лез на рожон и был уважителен, внимателен и осторожен долгое время, потому как не знал ничего о ваших силах. Я наблюдал и познавал вас и ваши тайны. Я не спешил, опасаясь последствий. А ты решила с наскока взять и обуздать эфир, сильнейшую из энергии магического мира, тираническую, жестокую, способную принять любую форму сущего. Ты ничего не знала о ней, но решила, что справишься. Это и есть твоя ошибка. Прежде чем играть с эфиром, с ним надо познакомиться. Познать его так же, как ты познаешь дикого зверя в лесу, перед тем, как попытаться подружиться с ним. Неудивительно, что он пытается тебя убить. Ты чужая для него. И что мне делать? Нам. Я должен представить тебя ему, познакомить, убедить, что ты друг. Тогда он даст тебе свою защиту. В моем роду существуют законы, незыблемые законы, позволившие тысячелетиями выживать нашему роду. И особо строги эти законы в отношении продолжения рода. Лишь раз мы можем выбрать избранницу и отдать ей всего себя. Мои предки либо не знали этого, либо забыли об этом и потому не передали потомкам, но лишь с одним человеком мужчина, маг эфира, может поделиться силой своей души, своей духовной силой для защиты избранницы, чтобы та могла выносить дитя. Поэтому в моем роду никогда не было больше одной жены у главы рода. Если жена умирала, муж мог потратить десятилетия на то, чтобы восстановить духовный баланс и попытаться снова, да и рождение нескольких детей. Каждый раз необходимо обновлять защиту избранницы. Ты пытаешься выносить ребенка, не имея защиты и моего благословения на это. Все так сложно, сложнее, чем ты думаешь. Но с сегодняшнего дня все изменилось. Отныне я и моя душа в полной гармонии, а духовная сила, не дикий зверь из незримого для магов эфира мира. Для меня не составит труда восстановить ее в короткий срок. Если бы не это, даже не знаю, решился бы я дать тебе всего себя и защитить или же ушел бы к кому-то из тех, по кому действительно скучаю. Я не хотела, чтобы ты даже узнал об этом. Я знаю, но я узнал об этом, и у тебя не было ни шанса утаить это от меня, ибо я эфир почувствую с другого конца планеты, тем более свой эфир. Фома, станьте с Цербером на стражу. Пи, выскочил из королевского комода щекастый негодник и ушуршал за дверь. Максим взмахнул рукой, и вокруг комнаты возник огромный магический щит, закрывающий помещение от любопытных глаз. В пару мгновений он подготовил комнату, привел ее в порядок и достал артефакт, заглушающий звуки. «Вот проныра», — пробормотал Максим, заметив, как появились на комоде ароматические свечи. «Подожди, что ты делаешь? Собираюсь тебя лечить. И начнем мы с того, что я уберу твое жалкое состояние, верну немного сил». Его рука засияла, и целебная энергия воителя проникла в девушку, помогая ей избавиться от головокружения, тошноты и слабости. «А теперь раздевайся, и не говори мне, что ты стесняешься. Кстати, имей в виду, после того, как я дам тебе защиту, любой другой мужчина, что попытается овладеть тобой, сдохнет в страшных муках. Ты сама сделала этот выбор». Максим щелкнул пальцами. На кончике указательного появился огонек и поджег свечку, создавая романтическую атмосферу. 3 дня спустя, хоть бы до Нового года успеть вернуться, тяжко вздохнул Багратион, держась за голову. Именно ему пришлось особенно тяжело во время длительных культурных контактов и переговоров о сотрудничестве. 2 государства имели разные пути развития и разные методы защиты своих территорий. Обеим странам, решившим сотрудничать в этой войне, после понимания невозможности сражения единым фронтом пришлось искать те немногие точки соприкосновения, что могли бы усилить друг друга. Амазонкам оказались интересны датчики маны, хорошо зарекомендовавшие себя в соседних странах. Эти магические инструменты позволяли даже в местах, где наблюдался дефицит стражей, своевременно получать более точные данные о возможных разломах и изломах. Духи, конечно, предупредят древо, но мгновенной связи между людьми нет, потому много времени уходит на передачу информации стражам, стерегущим дальние рубежи. С этими же датчиками Вайшарис смогут реагировать сами, не дожидаясь приказов из столицы. 2 просьбой амазонок было навалять близлежащим странам, различным полулегальным и некоторым вполне себе официальным группировкам, что целится на их земли и леса. Люди порой устраивали беспорядки, чем отвлекали стражей леса. Эти их походы с целью экспансии становились проблемой, отвлекающих от истребления мутантов и закрытия изломов. Наускивали их сеятели или двигала ими банальная жадность, амазонок не интересует. Зато будут благодарны, если присутствие тех, кто представляет политические партии, выступающие за защиту девственных лесов Амазонии, увеличится, и если в их составе будут сильные маги и воители, разведчики и просто вооруженные отряды, что будут мешать другим людям совершать глупости еще до того, как те войдут в бескрайние джунгли амазонок. Чем меньше тревог на границе, тем проще сражаться с врагами внутри, вылезающими из изломов. Еще одним крайне важным событием для амазонок стало подписание торгового договора. Но это уже не для выживания было, а для комфорта и уюта собственных людей. Отсутствие технического прогресса вносило свои коррективы в развитие цивилизации амазонок. И раз невозможно наладить производство из-за уровня маны в этих лесах, то можно попросту купить там, где это делают. В общем, фабрики России получат эксклюзивные заказы и должны будут подготовить все необходимое для создания мебели, одежды, металлических инструментов и многого другого. Все то, ради чего местным приходилось тратить много времени и ручного труда, отныне должно было политься целой рекой в эти земли. Десятки страниц с товарами выдали российские дипломаты на рассмотрение, и почти половину из них племя амазонок приняло. От огнестрельного оружия амазонки отказались, но неожиданно проявили интерес к маготехническому оружию, работающему по принципу арбалетов, и попросили поставлять их, сделанных из прочных материалов. Троица долго думала, возможно ли освоить промышленное производство уже давным-давно списанных образцов оружия. Сейчас их делали лишь редкие мастера-энтузиасты для коллекционеров и реконструкторов. Впрочем, это явно проще, чем запустить автомобильное производство. В итоге они согласились попробовать, тем более что это можно было даже отдать на откуп студентам Императорской академии с факультета артефакторики. Вообще, амазонки не были так сильно испуганы предстоящим маноизвержением, как другие люди. Они справлялись с ним и раньше, и справлялись намного легче, чем все остальные. Но они разумно опасались того, что земли людей за пределами их страны превратятся в рассадники монстров. Империи рухнут, и человек отступит. Тогда у них под боком появятся намного более опасные и жестокие враги, а подобного им не хотелось. Поэтому они все же серьезно относились к этой проблеме. Россия же в лице своих дипломатов сумела договориться о военном контракте и подготовке мастерами амазонок оружия против мутантов. И не простого, и даже не магического, а духовного. Стальное копье в руке подготовленного воина прибьет без особых проблем какого-нибудь проста. Магическое копье, насыщенное энергией воителя или же манаймага, сможет уничтожить без труда и гидру. Против химер такое оружие уже не панацея. Все зависит от силы мага либо воителя, который это копье в своих руках держит. И даже с этим далеко не факт, что воин выйдет победителем. А вот оружие, напитанное духовной энергией, победу гарантирует. У химер нет никакой защиты против этой силы. Но есть недостаток. Оружие одноразовое, зато его можно было сделать много. Амазонкам достаточно лишь заготовок из магически измененных материалов для их создания. Оружейники священного леса не жадничали, вкладывая побольше запасов духовных сил в оружие. Ожидалось, что энергия в первой партии, которая отправится в Россию с дипломатами, сможет продержаться полгода, а затем начнет быстро улетучиваться, теряя свои свойства. Другим предметом торга стали природные богатства Амазонии. Их измененные древесина, растения и даже фрукты были здесь в таком изобилии, что браконьеров привлекали регулярно. Даже на окраине запретных земель они постоянно росли, подначивая жадных людей рисковать. И если на осторожные заходы в джунгли местных жителей, живущих вокруг Амазонии, стражи закрывали глаза, то вот рейды добытчиков, что действовали как варвары, очень раздражали Вайшарис. В итоге эти природные богатства теперь будут продаваться в Россию. Россия же построит на специально выделенном ей месте алхимический цех с условием, что половина произведенных им товаров будет отходить амазонкам. Романов сделал небольшие расчеты. Даже при таком разделении производство ценных зелий в империи увеличится вдвое. Этот алхимический цех, вероятно, впоследствии станет крупнейшим в мире и будет располагаться на границе земель амазонок, на побережье Атлантического океана. Даже предполагается направить небольшую флотилию для охраны столь ценного объекта военной и гражданской промышленности. Уровень маны в том месте не слишком высокий, так что можно оснастить цех современным оборудованием, сделав стены с прокладкой из экранирующих материалов. Из минусов. Построить этот цех могут в лучшем случае за полгода в тех масштабах, что представлял себе Романов. Но даже так партии целебных растений и прочих даров природы могли помочь заполнить уже имеющееся производство в России, что однозначно помогло бы в войне с тварями. Троица дипломатов вышла из дома, чтобы отправиться на финальный раунд переговоров и уточнить некоторые моменты. Придя в зал, они увидели давно исчезнувшего Берестева вместе с королевой Амазонии, такой же любительницей пропадать. Все время, пока Максим отсутствовал, их успокаивало лишь присутствие рядом с ними Фомы. Это означало, что с Берестеевым все в порядке. «Ох, дорогие друзья, присаживайтесь!» Встал со своего стула Максим, как только троица вместе со своими помощницами вошла в зал. «Извините, что сразу вам не сказал о завершении своих дел. Появились неожиданные проблемы. Максим, рады видеть в добром здравии. Помолодевший и счастливый Буревой, потенциальный будущий отец большого количества местных детишек, протянул графу руку. Какие еще проблемы? По-моему, все складывает как нельзя лучше. Мужчины обменялись рукопожатиями, немного пообщались на тему своих успехов и итогов переговоров за прошлые дни. Максим дал им понять, что в курсе всего происходящего, и попросил сесть. Так уж вышло, что в месте, где мы решили строить цех, два дня назад появились нежеланные гости. Вот они, вытащил Максим из пространственного кольца 5 туш довольно крупных монстров. Мутанты, там был излом, да, мутанты. И нет, излома там не было. В радиусе нескольких сотен километров я их не нашел, но эти твари были там. Берестеев показал зубы монстров. Ядовитые, гидры, обладали водной магией. Со всех сторон там лес и стражи амазонок. Как они там оказались? Если не было поблизости изломов, то и разломов не должно было быть, вслух размышлял Романов, рассматривая необычные конечности мутантов. Не со всех сторон, с одной стороны море. Именно оттуда они и пришли. Я принес лишь пару образцов. Всего же там было около сотни гидр. Химеры тоже были, сразу две, но от них ничего не осталось. Я слишком поздно дал команду фамильярам. То есть ты хочешь сказать, да, пока мы были здесь, монстры освоили воду, и теперь они стали еще большей угрозой. Для Лоссиская, уважаемая королева, появится много работы. Ему придется отправиться в дельту Амазонки и взять под свой контроль все, что там творится. Твари из океана могут доставить вам много непредвиденных проблем, заплыв в любую часть вашей прекрасной страны. Не переживай, мы уже отправили многих вайшарис и священных стражей к берегу, улыбнулась королева Амазонок, пряча руки под столом и поглаживая свой живот. Глава 19. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и моя командировка подходит к концу. Мы планировали сначала поехать в ближайший бразильский город и уже оттуда связаться с нашими коллегами, чтобы запросить транспорт. Обратно решили лететь через Европу, сделать остановку в Мадриде. Романов сказал, что Альбион опять шумит и его поведение пугает многих европейцев. Резкие риторики, едва ли не ультиматумы, требования к соседним странам, нарушение водных границ их стальным морским легионом уже стало едва ли не нормой. Это крайне мешало торговле и судоходству, а потому провоцировало другие государства на конфликт. Только вот морские силы Альбиона в разы больше, чем у стран Европы вместе взятых, потому все сидят тише воды, ниже травы. Зная о приближающемся моноизвержении, мы, конечно же, стали подозревать, что часть парламентариев Альбиона, задающих милитаристический окрас всей внешней политики, и некоторые их лорды, скажем так, управляются людьми, которые имеют отношение к ордену. Но так как Альбион – очень и очень закрытая страна, в которую почти невозможно попасть, то и повлиять на них никак нельзя. А вот что можно и нужно сделать, так это вычислить сочувствующих и поддерживающих Альбион в других европейских странах. И речь даже не о тех, кто соглашается с ними, а наоборот, тех, кто упорно сопротивляется и требует в ответ на их наглость дать мощный отпор, включающий в себя санкции, военные удары и прочие силовые и экономические операции. Сейчас такое время, что лишь враг народа будет предлагать начать войну и отделить просто горячих сверхпатриотов из какой-нибудь Бельгии от хитрых манипуляторов из ордена не так уж и просто.